Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился. «Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна, юбилеи однообразны, а это свежо, это молодо. Юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей, которые его искренне любят. Поцелуемся!» — вскричал воодушевленный юбиляр. «Верно, вот, будем освежаться бенедиктином!» «Вот это яркий человек! Вот это порыв!» — воодушевился Буйносов. «В тебе есть что-то такое большое, оригинальное, правда, Сережа?» «Да, у него так мило выходит, когда он говорит: не хами!» «Не хамите!» — с готовностью сказал юбиляр. «Сейчас бы кюрасо был к месту!» «Почему?» «Освежает!» Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмки, каждой перемене напитка, что кюрасо был признан единственным могущим освежить нас напитком. «Извините, господа, сейчас гасим свет, ресторан закрывается». «Вздор!» — сказал бывший юбиляр. «Не хами!» «Извините-с, я сейчас счет подам». «Ну, дай нам бутылку вина!» «Не могу-с, буфет закрыт». Буйносов поднял голову и воскликнул: «Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру!» «Завтра пойдешь. Ну, господа, куда же мы? Теперь бы нужно освежиться!» В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего поехать домой и хоть отчасти выспаться. Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга. Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу, и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую свежую постель под толстое уютное одеяло. Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь. Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица. «Пойдем ко мне», — неожиданно для себя предложил я. «У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе». «Освежиться?» — спросил юбиляр. «Как попугай заладил, с отвращением подумал я. Хоть бы вы все сейчас провалились, ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты, не встреть я вас. Все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал». Единственное, что меня утешало, это что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей. «Ну, освежаться так освежаться», — со вздохом сказал юбиляр. Ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне. «К тебе так к тебе».